Глава 17. В плену у Смоли. Нет, после любовных утех и страстных объятий с Лешиком я была готова увидеть многое, но только не это. На несколько секунд даже позабыла, где я и что происходит, потому что уж никак не ожидала узреть посреди внутреннего двора Вайвельского замка Гарневича и Малгажату у него на плече. «А кузяк не дремлет», — заметил Лешик, уставившись на происходящее. «Слушай, кажется, мы с тобой пропустили все, что только могли. Или я чего-то не знаю?» «Чего именно?» — глупо уточнила я, не в силах отвести взора от миниатюры. Марк и Малгажата сверху. «У них какие-то отношения? Мало знакомую женщину вот так на плечо не закинешь. К тому же посмотри на физиономию Гарневича». Я чуть нахмурилась. «А что с ней?» «Лучится удовольствием, сволочь», — невозмутимо заметил Лешик. Словно поймал добычу, за которой гонялся очень долго. «Дай боженька, чтобы потом добыча не встала на каблуки и убегать не пришлось уже охотнику». Тем временем стало ясно, что возле них еще стоит белокурый советник князя, Бенедикт Змеевский, если не ошибаюсь. И так мило воркует, словно не происходит ничего необычного. И пан Гарневич с пани Катаржинской под ручку чинно прогуливаются по дорожке. Выйдя из машины, мы с Лешиком направились к тетушке. «Если уж нужна помощь, то я первая дам под зад пану Гарневичу. Он давно просится». Лешик, судя по всему, почувствовал мои боевые настроения, потому что сжал руку и шепнул: «Алина, очень прошу, веди себя прилично». «Но...» Нас жестоко обломали. Пока мы вставали, Марк успел исчезнуть вместе с Малгажатой. Моя челюсть совершенно неэстетично отвисла. «Но как это? Куда? Вернитесь!» «Доброго дня, пани Катаржинская!» Мягко поздоровался пан Змеевский и перевел взгляд на Лешика. «И пан Скорбута, я могу уже поздравить вас с вступлением жены в род?» Я еле слышно охнула. «Он что, подглядывал?» «С чем поздравить?» «То есть пока мы гуляли, Лешик рассказал, как именно молодая жена входит в род мужа. Но юбка не порвана, волосы не всколочены, помада не стерта. Я успела навести марафет. Так откуда ты, сволочь белая, все знаешь?» По лицу Лешика невозможно было что-то прочесть. «Именно так», — наконец произнес он, сжимая мою руку так, словно я собралась вырываться. «Благодарю, пан Змеевский. А теперь, прошу прощения, мы вынуждены откланяться». И повел за собой, ничего не объяснив. Не то чтобы я прямо горела желанием общаться с советником князя, но больно уж это все похоже на бегство. Уже когда мы оказались в комнатах Лешика, я осторожно спросила, почему мы ушли так быстро. «Ненавижу Змеевского», — скрипнул зубами супруг. «Этот дар светлого ведьмака позволяет ему видеть и чувствовать куда больше. А владение силой князя, которая позволяет входить в совет притемных, и вовсе делает невероятно могущественным». «Прямо-таки супермен», — хмыкнула я, осматривая комнату мужа. «Кто?» — ошалел Лешик. Я отмахнулась. «Прости, дорогой, всего лишь разница воспитания и миров». «А комната ничего такая, в коричневых и кофейных тонах. И кровать, ого-го! Сразу видно, что рассчитана на женатого мужчину. Эх, и чего я раньше об этом не узнала? Не мучилась бы и не маялась, а сразу бы приступила к делу. Лешик и Алина законно оформили свои отношения, следовательно, законно и желание предаться семейной жизни. Я подошла к окну, а вид на дорогу из города. Так-так, неплохо. Куда лучше, чем лицезреть физиономию живоглота, которого не напоили чаем. Слушай, я запнулась, понимая, что не знаю, как сформулировать вопрос. «А теперь же, ну, после того, что было в Альтанке, мы не можем претендовать на благословение князя на выданье?» Лешик чуть прищурился. «Тебя это расстраивает?» Я растерялась. «Хороший вопрос, учитывая, что я в этом мире и месяца не нахожусь. Волшебство — это прикольно. Оно, в конце концов, помогает бороться со всякой гадостью вроде нежити и волколаков. Но надо, кстати, отыскать Вовку. Как он там, бедный? Не хочу ли я просто ради, не пойми чего, торчать в этом замке? когда могу заняться куда более интересными вещами. Нужно привести невесту к Арятовичу. Потом Дорота и Войцех соскучились, и в библиотеке надо порядок навести. И вот Лешек. С ним тоже надо много чего. Раньше я не мечтала выскочить замуж и раствориться в быту. Но теперь этот замуж показался не таким уж плохим, когда рядом со мной такой муж. «Нет», — честно ответила я. «И если бы можно было отсюда уехать хоть завтра, была бы рада да нельзя. Ничего не имею против князя, но дома лучше». Лешек задумчиво смотрел на меня. Кажется, такой ответ его удивил. В зеленых глазах было что-то непонятное, таинственное, и разобрать не получалось. А потом он медленно подошел ко мне, стиснул в объятиях и прижался к губам. Целовал неистово и страстно, не давая отстраниться и даже сделать вдох. Голова шла кругом. Я невольно подалась к нему, вжимаясь в горячее тело. Желание снова вспыхнуло огненным цветком. Кто бы мог подумать, что за этот день я превращусь из девушки с обычным либидо в ненасытную тигрицу. «Я счастлив это слышать, Алина», — шепнул он в мои губы. «Ты просто не понимаешь, насколько. Потому что раньше все было не так. Только сейчас до меня дошло, что прошлая Алина могла мыслить совершенно иначе. Ведь не зря она променяла семью на перевоплощение. Кажется, она не особо-то и любила родных близких. Но все же осторожно уточнила. Что ты имеешь в виду? Я раньше не хотела семью? Раньше тебя интересовала только сила, и ты хотела попасть на выданье только из-за нее». Лешику пришлось уйти. Появился Томаш, который передал приказ князя. Мы оба искренне удивились, что глава государства уже так быстро вернулся, но размышлять времени не было. Поэтому, мило и романтично распрощавшись с супругом, я отправилась к себе. Правда, перед этим успела тихонько сцапать Томаша за рукав и спросить, где мой волколак. Секретарь князя, понимающе улыбнулся и кивнул. «В помещениях для... сопровождающих гостей. Если пожелаете проведать, то позовите кого-то из слуг. Ну, или можно обратиться к вашей опекун-пане, она тут многое знает». Я невольно хмыкнула, стоило Томашу отойти. Надо же, какой деликатный. Я ведь четко видела, что с его губ рвалось. «Ваша животина, пани, сидит там, где и положено. Но вот что значит воспитание». Даже не намекнул, что Вовка как-то может оскорблять чувства князя и прекрасных гостей. «Ладно, разберемся. Мне есть над чем подумать. Да и Малгожату надо отловить. У меня теперь к тетушке очень много вопросов». Но, как говорится, ведьма предполагает, а ведьма с опытом скрылась из своих покоев, кузяк знает куда. Поэтому, потоптавшись у дверей, я покосилась на Бецика. «И зачем мне слуги, когда рядом такой фамильяр?» «А? Что?» — тут же насторожился он. «Алина, почему у тебя такой довольный и сытый вид, словно ты попала на фестиваль пива и свиных рулек? Ты можешь думать о чем-то, кроме еды?» Искренне возмутилась я. «Могу, конечно», — пожал плечами Бецик. «Только зачем? Этот мир построен на низменных инстинктах, детка. Выживание, секс и хороший добрый журек в хлебе». «Какой ты полиглот», — фыркнула я. И, отловив Бецика за крыло, велела показывать дорогу к волколаку. «Конечно, будь я коренной жительницей этого мира, да еще и благородной, то в жизни бы себя так не повела. Но я Алина из 21 века, девочка из интерната. Поэтому мне не нравится, когда рядом ошиваются слуги, как и потребность следовать этикету. Слава богу, тут не совсем так, как учили нас историки. Князь хоть и носит высший титул, но при этом как-то не особо задирает нос. И перед ним робеют скорее, как перед большим начальником, нежели черным властелином и князем князей с неограниченной властью и неограниченной же придурью. А еще снова появилось чувство, что за мной кто-то следит. Чуть нахмурившись, я остановилась и обернулась. На миг показалось, что тень справа у окна метнулась вдаль. Секунда, вторая. Третье. Нет, ничего больше. Я задумчиво накрутила локон на палец. «Надо что-то делать», — пробормотала себе под нос. «То ли к лекарю сходить, то ли быть внимательнее». Бецик тоже подозрительно смотрел на место, где еще недавно была тень. «Ты что-то видел?» — тихо уточнила я. Он передернул плечами. «Не знаю. Вот вроде и есть что-то, а пытаешься рассмотреть — кузяк хвостатый. Но, может, в замке у них тут так принято? Или еще что? Бытовые хранители дома, они такие, а тут целый замок. Но все же... Что? Надо быть осторожнее». На то мы порешили. Правда, за всей этой настороженностью мы пришли не к помещениям с сопровождающими, а к покоям Веславы. Точнее, мы бы спокойно прошли мимо, но именно в этот момент распахнулась дверь, и взору явилась тетушка. Свежая и прекрасная, словно утренний рассвет. Платье нежно-голубого цвета, сумочка с прозрачными камешками и такие туфельки, что обзавидовалась бы любая Золушка. Вот же стервозина. Умеет, так умеет. Я рефлекторно напряглась. Мало ли, все же большую часть нашего общения мы с ней только и делали, что втыкали друг в друга шпильки. Возможно, сейчас все вернулось на свои места. И вчерашняя ночь была лишь милым исключением из правил. «День добрый, Алина», — произнесла она с улыбкой, совершенно не колючей. «Как здоровье?» «Слава кузяку! Ничего так!» — осторожно ответила я. «А ваше?» «Нормально», — кивнула Веслава и неожиданно посерьезнела. «Ты видела Малгожату?» Я чуть насторожилась. «Видела. А что?» Тетка сложила руки на груди. «Я хотела с ней поговорить. Утром удалось лишь пары слов перемолвиться, а потом она уехала». «Уехала?» – изумилась я. «Да, так еще и не одна, а с паном Горневичем. Можно было бы заподозрить неладное, только вот в глазах Веславы было тоже недоумение, что и у меня в голове. Как уехала? Горневич уволок силой? Тогда надо что-то делать. Там этот, как его, Белый, в общем, был рядом». «Какой Белый?» — округлила глаза Веслава. «Тьфу, Змеевский!» Пришлось собрать мысли в кучу и кратко обрисовать ситуацию. Не буду говорить, сколько раз падала сумочка из рук тетушки, но такой поворот событий ее явно озадачил. В конце истории она только присвистнула, а я изумленно уставилась на нее. А шановные пани, оказывается, недурно свистят. «Так, Алина!» — она нахмурилась. «Нужно срочно разыскать Томаша и сообщить ему все. Или князя», — добавила я. «Князя? Он вызвал Лешика, значит, приехал», — пояснила я, немного раздражаясь. Уже собралась было вызывать слуг, но тут услышала. «Князь еще не вернулся, его нет в замке». Слова застряли в горле. Почему-то получилось только сделать вдох и потом выдох. Странно, но интуиция подсказывает, Веслава не врет. Да и стоит с таким ошарашенным видом, что... «Откуда ты знаешь?» — все же поинтересовалась я. Она рассеянно поправила волосы, закусила губу, но потом выдохнула. «Ладно, все равно ж узнаешь. Князь меня сюда вызвал после моего же письма. Я обращалась с просьбой помочь не пропасть нашему роду и найти мне мужа». Я чуть не плюхнулась прямо на пол. «А чего? Так можно было?» Веслава заолела щеками, уставилась на носки своих туфелек. «Ну, вообще-то, приличные пани так не делают. Но я не хотела оставаться в доме Анжея, понимала, что ничего у нас с тобой не выйдет в плане мирного сосуществования. И очень редко, если есть сила и бесстыдство, можно обратиться к князю с такой просьбой. Поэтому я и караулю его чуть ли не с собаками. Но ведь он мог вернуться тайно», сказала я, запихивая подальше бурю эмоций от признания Веславы. «Мог, конечно», — кивнула она. «Только я договорилась с Томашем еще». Черт знает, что получается. Томаш, конечно, мог наврать Веславе, ведь именно он и звал Лешика. Но в то же время что-то очень странно. Ведь если б ему надо было скрыться только от Веславы, это одно дело. Но тут... поставили в известие всех гостей. Значит, или Лешика вызвали вовсе не к князю, или просто оговорились. Все страньше и страньше. «Алина, мне не нравится выражение твоего лица», честно сообщила тетушка. «Мне тут вообще много чего не нравится», покачала головой я. Однако, коль так пошло, сначала отыщем Вовку. Веслава только приподняла бровь. Вчера мы рассказали про волколака. Ей явно хотелось спросить, на кой черт он нам нужен, но женское любопытство пересилило. «Идем», — согласилась она и вдруг дернулась. «Ой!» И тут же, чуть нахмурившись, посмотрела по сторонам. «Что-то тут какое-то недружелюбное место. Уже второй раз мерещится какая-то тень». Услышанное заставило меня затаить дыхание. Если фигня мерещится одному, то, возможно, он сошел с ума. Если двум, фигня происходит в самом деле. Однако что-то не дало мне сказать об этом вслух. Поэтому я только нахмурилась и тихо сказала: «Идем». К помещениям с волколаком мы пришли минут через 20. Не так помпезно, как у нас, но в целом весьма приятно. Не клетка для животного, а вполне себе комнатка, просто с минимумом мебели. «Привет, Вов!» — улыбнулась я, вдруг осознав, что теряюсь. «Как надо с волколаками говорить? О чем? И вообще, на кой я его сюда притащила?» Беслава стояла рядом, смотрела во все глаза и не рисковала что-то говорить. Вовка подошел ко мне. Вполне сытый, миролюбивый и довольный жизнью. Может быть, он просто хотел в отпуск в княжеский замок? А нет, в желтых глазах все же есть какая-то настороженность. «Ты это, не подумай ничего плохого. Как назад поедем, скажешь, где тебе надо выйти, и выйдешь. Только пока молгожата рядом нет, очень прошу, в паланок больше не суйся». Он чуть прищурился, но потом кивнул. У меня будто на сердце стало легче. «Слушай, может быть, ему какая помощь нужна от ведьмы?» — вдруг тихо спросила Веслава за спиной. «Такое, конечно, редко бывает, но...» «Я слышала раз или два, волколак сам выходит из леса к ведьме или ведьмаку, чтобы тот в чем-то помог, и при этом он сам чует именно того, кто способен эту помощь дать». На этот раз Вовка уставился на Веславу. Да так, словно только что увидел. Она тихо ойкнула и отошла. Взгляд волколака мне не понравился. Так смотрят не на собеседника, а на лакомый пирог, который готовы сожрать. «Не знаю», — задумчиво протянула я, невольно отметив, что в комнате почему-то стало темнее. «Вов, тебе помощь нужна? Я, конечно, немногое умею, но попытаться можно». Эта сволочь мохнатая ничего не ответила. Зато неожиданно зарычала. Получилось так громко, что я взвизгнула и отлетела в сторону, наткнувшись на Веславу. Та тоже вскрикнула и шлепнулась на пол. В комнате мгновенно потемнело. Слышалось только рычание волколака и какое-то странное шипение. По спине пробежали мурашки, а внутри все рухнуло куда-то в бездну. Я с ужасом поняла, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Да что там, даже закрыть глаза не получается, будто что-то превратило мои веки в неподъемные камни. Попыталась позвать на помощь, но изо рта вырвался только хрип. «Наконец-то!» — прошипел кто-то над ухом. «Добегалась!» Ледяные пальцы обхватили мое горло и сжали. Воздух исчез, легкие загорелись огнем. Перед глазами заплясали красные точки. Снова рычание, удар. Хватка исчезла. Я закашлялась, судорожно хватая ртом воздух. Послышались проклятия и страшный волчий визг. «Катись в ад, псина! Кому сказано? Убирайся!» Вой, рычание, глухой удар, крик боли. Голос показался знакомым, словно когда-то я его слышала, но решила стереть из памяти навсегда. Меня вдруг оглушило, и сознание растворилось в непроницаемой тьме. Голова болела нещадно. Такое впечатление, что ее любезно сняли с плеч, поиграли в футбол и снова водрузили на прежнее место. В итоге вышло бог знает что, которая теперь болит, хочет на подушечку и требует любви и ласки. Я пошевелилась, боль тут же иглой прошила от виска до виска. Застонав, отвергла все попытки двигаться. Так, спокойно. Пытаемся вспомнить, где мы и как нас зовут. Кстати, кто мы? Я и голова. С трудом разлепив глаза, Я осмотрелась. Точнее, что смогла, то и увидела, ибо в помещении, где я находилась, в гордом горизонтальном положении, было темно. Не так, чтобы не видать низги, но в то же время изучать обстановку лучше на ощупь. «Поймаю, убью», — хрипло пробормотала я. Мозг услужливо подкинул картинки из недавнего прошлого. Веслава, Вовка, рычание, странные звуки и резко наполнившая комнату темнота. Совпадение? Не думаю. Тетка и так не подарочек, а тут еще и хорошая возможность избавиться от меня в отсутствие князя. Не зря на нее так смотрел мой волколак. Ой, не зря. Да, конечно, можно подумать и на него, но, судя по звукам, он сам защищался, а не нападал. С трудом сев, я схватилась за виски. Снова больно. Тошнота подкатывает к горлу. Глаза немного привыкли к темноте, и стало ясно, что под потолком есть маленькое окошечко, через которое проникает свет с улицы. Отлично. Значит, можно будет орать. «А если ты не в замке?» Вдруг очнулся внутренний голос. «И там ходят совсем не те, кто хочет тебе помочь». Мысль была не слишком разумная, но орать перехотелось. «Это ж надо было так вляпаться!» – пробормотала я. Провела ладонями по лицу. Еще раз попыталась оценить обстановку. «Так, я на какой-то кушетке. Мебели не наблюдается. Что-то похожее на отверстие типа сортир стыдливо прячется в правом углу. Так-с, не густо. Озарение пришло само. Камера!» Сделав глубокий вдох, только покачала головой. «Кажется, будет весело. Но сидеть уж точно не стоит. Надо что-то делать». Боль немного отступила, можно начать действовать. Конечно, в мыслях я бодро вскакивала, взлетала, ввинчивалась в окошечко, не обращая внимания на размеры. В реальности все вышло куда печальнее. Я ползла по стеночке, приказывала себе не шататься и понимала, что бежать некуда. Двери с камеры удалось нащупать. Но на этом, пожалуй, закончилась вся радость, потому что открыть ее можно только тараном. Одной Алины Каторжинской для этого явно мало. Она маленькая, легонькая и совершенно не годится для вскрытия тюремных камер. Вспомнив, что я ведьма, попыталась выудить из памяти хоть какое-то выученное заклинание из гримуара, но ничего не вышло. Память будто затянула непроницаемой завесой. Да и ничего похожего на жар, который появлялся в теле, когда я колдовала, не появилось. Плохо. Все очень плохо. Сцепив руки за спиной, я медленно двинулась к противоположной стене. Думай, думай, думай, Алина. Должен быть какой-то выход. Однако мое «должен» разбивалось о факты, которые криво усмехались и показывали фигуру из трех пальцев. Взобраться по стене тоже не удалось. Слишком гладкая, поэтому ничего не оставалось, кроме как запрокинуть голову и все же заорать. «Помогите!» В ответ тишина. Вот полная и абсолютная. Даже как-то обидно. Паника уже подбирается куда быстрее, намекая, что никто сюда не придет, и я умру голодной смертью. Я плюхнулась на кровать. «Черт знает что!» Стоило немного порадоваться жизни, как вот тебе здрасте. А если... Вскочив с кровати, я подлетела к двери и начала барабанить в нее. «Выпустите меня отсюда! Откройте! Я буду жаловаться князю! Откройте!» На этом, собственно, вся моя речь во имя спасения закончилась. Открывать не спешили. Пришлось снова возвращаться на кушетку и пытаться что-то придумать. Мысли тем временем нахально танцевали макарену и не собирались служить во благо своей хозяйки. В очередной раз попытавшись вспомнить хоть какое малюсенькое заклинание, я только разочарованно выдохнула. Нет, нифига, засада какая-то. Неужто меня по голове так треснули, что все оттуда вылетело, а ему было где задержаться? Поинтересовался кто-то с иронией, прочитав мои мысли. Я вскрикнула и подпрыгнула от неожиданности, повертела головой. «Кто здесь?» Осознание, что невольно озвучила вслух то, что озвучивать не следовало, совсем не порадовало, как и то, что здесь кто-то есть. Может быть, он наблюдал за мной все то время, пока я тут пыталась хоть что-то сделать. «Все свои, милая, не переживай», — ответил тот же голос и раздался смешок. «Ты такая забавная, когда хочешь решить задачу, которая тебе не по силам». Голос. Знакомый. Да, только чей? Беда, что не поймешь, откуда идет звук. И этот незваный гость явно меня прекрасно видит, в то время как я даже не догадываюсь, где его искать. «Кто вы и что вам от меня нужно?» произнесла как можно спокойнее. Даже спину выпрямила и гордо расправила плечи. «А что? Пусть знает, что наших ведьм просто так не взять». «Ну...» — в голосе прозвучала смешливая ленца. «Если тебе так интересно...» Раздался щелчок пальцев, и в углу вспыхнул желтый огонек, тускло осветивший помещение. Я разглядела лицо своего похитителя и почувствовала, как холодеют руки. «Господи, только не это!»